Заявление на оформление наследства у меня приняли и даже обозначили примерные сроки. Скорее всего, я получу права на наследство Зухры Дамар одновременно с документами о моей эмансипации. Отлично. Вечером ко мне приехала Валерия. Девушка прям-таки сияла. Вик, у меня для тебя есть подарок. Едва дождавшись, когда я сяду в кресло рядом с ней, выпалила невеста. Я вопросительно приподнял брови. Ну, а что? Немного смутилась девушка. Ты меня кормишь, развлекаешь, одеваешь на приемы. Нет, я понимаю, что так и должно быть, но мне тоже хочется сделать тебе приятное. Спасибо, милая, тепло улыбнулся я. Валерия мимолетно улыбнулась в ответ и полезла в свой рюкзачок. Передо мной на стол легла узкая длинная коробка. Открыв ее, я увидел наручные часы. Крупный светло-серый циферблат с черными цифрами и стрелками, серебристый корпус восьмигранник, широкий ремешок темно-стального цвета, очень сдержанный дизайн, который выглядел стильно и дорого. На что-то подобное я засматривался еще в прошлой жизни, но там мне некуда было носить такие вещи. Часы, которые стоят дороже костюма, смотрелись бы смешно. Да и костюм в том мире я не помню, когда в последний раз надевал, в торжественных случаях его заменяла парадная форма. «Нравится?» – робко спросила Валерия, так и не дождавшись моей реакции. «Очень», – кивнул я. «Спасибо». Девушка несмело улыбнулась. Чуткая она слишком, уловила мое неоднозначное настроение. «Только не говори, что ты всю свою премию потратила на этот подарок», – произнес я. «Не всю», – расслабилась Валерия. «За вчера и за сегодня я выручила 1,5 миллиона, так что могу себе позволить». Я только головой покачал. И эта девушка, у которой, скорее всего, никогда не было своих денег. Уж в таких количествах, точно. Я ожидал от нее каких угодно расходов, слишком многое ей нужно было наверстать. Но чтобы первым делом она захотела купить мне подарок, и ведь не дешевая вещь, это сразу видно. Да, это не ролик с моего мира, но для аристократов среднего достатка, самое то. «Спасибо, милая», — улыбнулся я. «Мне очень приятно, и ты действительно угадала с часами. Сам лучше не выбрал бы». Валерия довольно улыбнулась. «У меня тоже есть для тебя кое-что», — сказал я. Я достал из кармана и показал ей на раскрытой ладони перстень. «Это тебе, милая», — улыбнулся я и уточнил. «Не дарю, передаю во временное пользование». Валерия непонимающе нахмурилась. «Получишь документы об эмансипации на руки, он будет твоим», — пояснил я. «Это защитный артефакт ранга мастер». Девушка улыбнулась. «Ты прав, Вик», — кивнула она. «Не надо давать роду возможность отобрать его у меня. Спасибо». Она протянула руку, я надел перстень ей на палец. На изящной женской руке массивный перстень смотрелся грубовато, но кому какое дело, если это защита ранга мастер. Валерия с интересом рассматривала обновку и довольно улыбалась. В отличие от многих избалованных аристократок, моя невеста была практичной девушкой. Мою заботу она оценила. «А теперь идем ужинать», — предложил я. «Готова? С тобой, всегда готова». Глава 5. Начало церемонии награждения было назначено на 2 часа дня. Мы с Эксора прибыли в императорский дворец к 12. Как пояснил учитель, как минимум, полчаса у нас уйдет на прохождение проверок службы безопасности. Во дворец не пускают всех подряд, и если его императорские люди знали, то меня, нет. Остальное время до начала церемонии мы посвятим общению с людьми. Хоть я и опасался придворного серпентария, не мог не признать, что такие знакомства могут быть полезны, особенно мне. Вряд ли первые люди страны будут заинтересованы в сотрудничестве со мной, я пока ничего собой не представляю по меркам аристократического общества. Однако наводить мосты на будущее стоит уже сейчас. Однажды я дорасту до необходимого уровня, и мои заслуги станут весомее в глазах этих людей именно потому, что они знали меня еще одиноким нищим мальчишкой. Императорский дворец представлял собой огромный комплекс сооружений, расположенный в юго-западной части столицы. Как и клановый пояс, прежде дворец стоял за городом. Сейчас столица разрослась настолько, что императорский дворец оказался на окраине города. Правда, в отличие от кланового пояса, за императорским дворцом не было пригорода. Довольно большой сектор земель в тени дворца, если смотреть от центра города, так и оставался пустым. Как и предполагал учитель, нас остановили на внешнем КПП дворца. Первичная проверка документов и сверка со списками приглашенных заняла несколько минут, и охрана передала нас дальше. На втором КПП нас уже ждали представители СИП. Разговор с этими въедливыми людьми затянулся минут на 15, если бы не присутствие Эксора, Чую, они бы так быстро от меня не отстали. Зато я полюбовался на эксклюзивный артефакт определения лжи, таких не было в продаже даже в доме Руники. Военный спецзаказ, судя по всему. Этот артефакт имел 9 камней индикаторов, и каждый из них обозначал что-то свое. Когда меня в первый раз поймали на недоговоренности, загорелся третий слева камень, а мне стало дико любопытно. Напрямую ложь я не решился, все же сибовцы в преддверии большого мероприятия вряд ли были настроены благодушно, но все же я попытался проверить и другие варианты. Мне удалось заставить загореться еще 2 камня по краям. Правда, я так толком и не понял, что конкретно они означали. Вроде, я точно так же играл на полутонах и недомолвках, но каждый раз загорался новый камень. Когда главный безопасник заметил мой интерес к артефакту и догадался, что я делаю, он только фыркнул и укоризненно посмотрел на Эксера. Учитель сделал каменное лицо и пожал плечами. Пройдя безопасников, мы оказались во внутреннем дворе дворцового комплекса. Я тоже не знаю, как эта штука работает, сразу предупредил мои вопросы Эксера. Я только вздохнул. Мы дождались около КПП внутреннюю развозку, представлявшую собой открытый мини-автомобиль на 4 посадочных места, не считая водителя. Территория была огромной, до павильона героев, где должна была состояться церемония награждения, мы ехали минут 10. Я с интересом осматривался по дороге. Центральный дворец мы объехали стороной, но даже издали он впечатлял. В переводе на привычные мерки, эта махина достигала высоты примерно 10-этажного здания. При этом было в нем всего 3 этажа. Крылья дворца раскинулись метров на 500, справа от нас осталось еще пара дворцов поменьше, и далеко слева, за центральным дворцом, виднелось еще несколько подобных зданий. Все они были выполнены в едином стиле, который напомнил мне китайские пагоды. Разве что цвета были куда более сдержанными, все здания были преимущественно белыми с редкими вкраплениями других цветов. В парке, по которому мы ехали, то и дело встречались небольшие рощи, группы фонтанов, беседки размером с неплохой особняк, скульптурные композиции, клумбы разнообразных форм, тянущиеся метров на 20. Иногда попадались одноэтажные здания, скрытые растительностью, которые, скорее всего, представляли собой какие-то хозяйственные помещения. Больше всего меня поразила пустота. Казалось бы, в дворцовом комплексе должны жить и работать тысячи людей. Да за одним только парком нужен постоянный уход. Однако за все 10 минут езды мы не увидели ни единого человека. Павильон героев встретил нас толпой гостей. Сам павильон представлял собой открытое всем ветрам пространство под крышей, которое стояло на многочисленных колоннах опорах. Внешний ряд колонн был чисто декоративным, а в глубине павильона на каждой колонне были нанесены какие-то надписи, часто сопровождающиеся небольшими каменными табличками или картинками. Площадь павильона была очень приличной. Фронтальная сторона тянулась метров на 100, а оценить глубину не представлялось возможным. Яркое солнце делало тень под крышей еще более густой. Собравшиеся на церемонию гости бродили перед павильоном или прятались в тени около первого ряда колонн. Внутрь павильона пока никто не заходил, да и гостей было не так уж много. Это в первый момент на фоне безлюдного дворцового комплекса показалось, что здесь собралась толпа. На самом деле, церемонию ожидала едва ли сотня людей. Поблагодарив водителя, мы покинули наши такси и направились к собравшимся. Многие гости прибыли в одиночестве. Это не прием, как ни крути, а официальная церемония. Молодых людей было раз-два и обчелся, и всех их сопровождали старшие родичи. Главы родов, скорее всего. Женщин здесь не было вообще, зато было несколько простолюдинов. По одежде я бы их не вычислил, но поведение бросалось в глаза. Они стояли в стороне, опасливо разглядывали присутствующих и ни с кем не общались. Аристократы неторопливо курсировали, останавливались, встречая знакомых, перебрасывались с ними несколькими фразами и шли дальше. Были бы бокалы в руках, это действие невозможно было бы отличить от обычного приема. Мы с Эксера легко влились в это неторопливое движение, знакомых у учителя здесь хватало. Одним из первых, с кем он заговорил, был глава рода Аш, один из десятки сильнейших родов страны. «Адриан, приветствую», — улыбнулся старик. «Киртон, приветствую», — кивнул в ответ учитель. «Позволь представить тебе моего ученика, Виктор Дамар, мастер в 16 лет. Виктор, перед тобой Киртон Аш, глава свободного рода Аш, министр образования империи. Очень приятно, господин Аш», — склонил голову я. «Дамар, глядя на меня с непонятным выражением лица, протянул старик. подающий надежды, рад, твой отец, к сожалению, так и не стал владыкой. Надеюсь, ты сможешь достичь высшего ранга. Благодарю, господин наш, я приложу к тому все силы. Тебе помощь, Адриан, или сам справишься? Перевел взгляд на моего учителя Аш. Смотря что я тебе буду должен, хмыкнул Эксера. Сочтемся, отмахнулся Аш. Приезжайте как-нибудь на наш полигон. Мне недавно еще пару камней прислали. Ты удивишься адаптивности алгоритма и проверишь заодно. Говорят, защиту стало невозможно пробить, но помня, как ты обошелся с чужим родовым поместьем, ты мне до конца жизни будешь это припоминать, Киртон. Насмешливо фыркнул Эксера в ответ. А как же, усмехнулся в ответ Аш. Как-нибудь заеду, кивнул Эксера. Может, и с учеником. Он покосился на меня, но я никак не отреагировал. Потом спрошу, что за полигон, и чем чревата такая поездка. Обязательно с учеником, воскликнул Аш. Где ты еще такие воздействия найдешь? Хорошо, мы постараемся не затягивать с визитом, улыбнулся Эксера. Созвонимся, кивнул в ответ Аш. Распрощавшись с гостеприимным аристократом, мы двинулись дальше. Я попытался было расспросить учителя, что за чудо-полигон, но он отмахнулся. Мол, не время и не место, потом поговорим. Сейчас надо пользоваться случаем и знакомить меня с людьми. Возразить мне было нечего, на такой уровень, чтобы встречать этих людей на приемах, я выйду еще не скоро. Так что надо пользоваться случаем. За полчаса Эксера познакомил меня со многими из присутствующих. Больше никто ничего не предлагал, все разговоры ограничивались стандартными вежливыми фразами и легким интересом. Однако куда познавательнее было то, что Эксера рассказывал мне о людях, когда мы с ним переходили от одного собеседника к другому. «Видишь мужчину в белом костюме с черной рубашкой?» — указывал он на очередного аристократа. «Это Виар Сакар, глава имперского рода Сакар. До сих пор мастер, несмотря на свои 56 лет. Но если ты считаешь это слабостью, забудь эту глупость сразу. Он — копир, копирует техники. Может воспроизвести любую технику после пары повторений. До уровня постижения доводит техники за месяц. Изумительно пластичная энергетика и абсолютная память на движение магической энергии. Однако именно эта пластичность препятствует нормальному росту в рангах. Копир – это природное свойство, такое же, как зеркало, например. Мастер-копир – это очень мощно. Большинство копиров застревает на ранге воин, отдельные упертые личности достигают профессионала к старости. А Сакар – мастер. Его на арене лицом к лицу не всякий эксперт вынесет. Разнообразие техник и мастерство их применения нередко бьет тупую силу. Запомни это, ученик. Я с интересом смотрел на главу рода Сакар. Род из десятки сильнейших в стране. Сакар славились своим аукционом техник, который они проводили раз в год на протяжении уже нескольких десятилетий. Прийти туда и купить или продать любую технику мог любой человек, и для каждого там нашлось бы что-то подходящее, и для бедняка-простолюдина, и для императора. И, похоже, широчайшим ассортиментом этого аукциона они обязаны именно главе своего рода. Очень удобное свойство – копировать техники. И, чтобы закончить тему копиров, продолжил Эксера, скажу, что за всю обозримую историю существовал только один эксперт-копир. Шуграм Сакар, основатель рода Сакар, он выносил владык на раз, и нет ни одного достоверного свидетельства его поражения в поединках. Конечно, за давностью лет многое стерто, роду Сакар больше тысячи лет. Однако даже такая слава дает понять, кто такие копиры и насколько они опасны. То есть это их родовое свойство, уточнил я. Копиры были и в других родах, неопределенно покачал головой Эксера. Но в чем-то ты прав, свойство редкое. И у рода Сакар оно проявляется чаще всех. Почти треть всех известных копиров за последнюю тысячу лет были именно в роду Сакар. Глава рода Сакар, видимо, почувствовал наши взгляды, обернулся, окинул нас беглым взглядом и направился к нам. Он оказался очень приятным собеседником, легко улыбался и общался на равных. В основном, с Эксера, конечно, они явно были давно знакомы, но и мне досталась пара заинтересованно доброжелательных взглядов. Так и не скажешь, что этот человек – глава одного из самых могущественных родов страны. Распрощавшись с главой рода Сакар, Эксера бросил взгляд мне за спину и нахмурился. Я обернулся. К нам приближался слуга в яркой форменной одежде. У него на груди был вышит крупный герб императорского рода. Гости тоже оборачивались на него и с интересом провожали взглядами. Кое у кого на лице даже можно было уловить тень разочарования, когда слуга проходил мимо них. Насколько я знал, личных аудиенций перед церемонией награждения не предполагалось. Впрочем, после тоже. Это было сугубо рабочее мероприятие. Однако слуга императорского рода шел именно к нам. «Господин Эксера, господин Дамар», — поклонился он, остановившись около нас. «Император приглашает вас в свой кабинет. Следуйте за мной, пожалуйста». Глава 6. Слуга проводил нас до кабинета, расположенного в глубине этого же павильона. Как выяснилось, за довольно большим открытым пространством под крышей все-таки были закрытые помещения. Мы прошли через большой зал, в котором, видимо, и будет проходить сама церемония награждения, и вышли в короткий коридор с несколькими дверьми. Слуга указал на нужную дверь и распахнул ее перед нами. Императора я узнал сразу. Его портреты висели во всех государственных учреждениях страны. Ему было 46 лет. Он взошел на престол всего 7 лет назад после смерти своего отца. Выглядел император значительно моложе, я бы ему лет 35 на вид дал. Кабинет был небольшим и, скорее всего, нерабочим. Император сидел за абсолютно пустым столом, перед которым стояли два свободных кресла. Рядом с императором, сбоку от его стола, сидел еще один человек, и его в памяти моего предшественника не было. Судя по холодному цепкому взгляду и общей неприметной внешности, он представлял СИП. «Ваше Величество», — с порога склонил голову Эксера, — «Ваше Величество», — не поленился поклониться я, — «Юпре», — кивнул безопаснику как равному Эксера. Тот молча вернул учителю столь же небрежный кивок. «Проходите, садитесь», — коротким жестом указал на свободные кресла император. Эксера двинулся вперед, я последовал за ним. Когда мы устроились в креслах, учитель произнес: «Ваше Величество, позвольте мне представить вам моего ученика, Виктор Дамар, мастер в 16 лет, гений, я в курсе», слегка улыбнулся император и с интересом посмотрел на меня, я молча склонил голову. «И мастер ли?» — насмешливо добавил император. «Или уже эксперт, мастер?» — твердо ответил я. Император неопределенно качнул головой. «Есть сведения, что напавший на вас наемник был экспертом», — нейтрально заметил император. «Что скажете, Виктор?» «Это правда?» «Сомневаюсь, Ваше Величество», — ответил я. «Этого человека я убил одной техникой. Техника была редкая, конечно, но она все равно была всего лишь мастерская. Я не знал, являлся ли император менталистом, но предпочел перестраховаться, предельно аккуратно выбирая формулировки. Да и безопасник тоже мог преподнести сюрприз. В алгоритмах работы артефактов, определяющих ложь, я разобрался еще в прошлой жизни. Наверняка дар работает схожим образом». Заметив тяжелый взгляд безопасника, я посмотрел на него. «Архивы СИП врут», — бросил тот. «Я не знаю», — я специально сделал паузу, явно показывая, что не понимаю, как обращаться к собеседнику. «Жорж Юпре», — небрежно представился он. «И все», — должность он не добавил. «Жаль, потому что само по себе имя мне ни о чем не сказала». «Я не знаю, господин Юпре», — повторил я, — «но вряд ли я смог бы на равных сразиться с экспертом». Император бросил укоризненный взгляд на Юпре. «А ты что скажешь, Эксера?» — не сдался безопасник. «В архиве ранговой комиссии нет сведений о том, что этот наемник сдавал экзамен на ранг эксперт», — сообщил учитель. Несколько секунд Юпре сверлил Эксера недоверчивым взглядом, но в конце концов безопасник отвел глаза. «Я еще раз проверю информацию», — ровно сказал безопасник. Император коротко кивнул и вновь посмотрел на меня. «Как вы видите свою дальнейшую жизнь, Виктор?» — поинтересовался он. «Буду восстанавливать род», — ответил я. «Нашей империи нужны талантливые люди», — слегка улыбнулся император. «И империя никогда не забывает тех, кто работает на ее благо». Я промолчал. Я помнил тот визит представителя СИП на мой ранговый экзамен и понимал, что рано или поздно этот вопрос всплывет вновь. «Но не на таком же уровне, мой подчиненный сказал», — заговорил Юпре, — «что вы взяли время на обдумывание, Виктор. Вы уже готовы согласиться на наше предложение?» «Грубо работает ставка на то, что под взглядом императора мальчишка стушуется и побоится его послать, слишком уж ненадежная. Я все-таки пришел не один, Эксера сразу представил меня как своего ученика, а это защита, которую Юпре вряд ли сможет сразу сломить. Уж точно не в глазах мальчишки, который не имеет никакого представления о мощи спецслужб и госаппарата. Сильнейший в стране маг в глазах юнца должен выглядеть надежнее непонятного приближенного императора, который даже свою должность поленился назвать. «Я готов от него отказаться», — сообщил я. «Вот так», — удивился Юпре. «И почему же?» — Позвольте узнать, я не готов всю жизнь жить по уставу, ровно ответил я. Проблемы с дисциплиной, хмыкнул Юпри. Я лишь вежливо улыбнулся в ответ на эту подначку. Если бы я хотел иметь начальство, которое решало бы, как мне жить, то остался бы в клане, пожал плечами я. Что вы такое говорите, юноша? Показательно оскорбился Юпри. Моя служба предоставляет на порядок больше возможностей, нежели какой-то там клан. Моя, то есть Юпри, руководитель СИП. Паршиво. Вам виднее, господин Юпри, произнес я. Тем не менее, свой выбор я сделал. Безопасник покосился на Иксара и неохотно кивнул. Давить на меня в присутствии учителя он явно посчитал бессмысленным. Очень жаль, задумчиво протянул император. Не передумайте, Виктор. Нет, ваше величество. Император побарабанил пальцами по столу. Наградить самого молодого в истории сотрудника СИП, который самостоятельно уничтожил превосходящего противника, это одно, произнес он, а наградить гражданского мастера, или вы восприняли свое награждение как должное, Виктор? Нет, ваше величество, ответил я. Сказать честно, я не понял, что такого выдающегося я сделал. Мастером в 16 лет и до меня становились неоднократно. Такие люди есть в каждом поколении. Знаешь свое место, молодец, снисходительно улыбнулся император. И что же мне с тобой делать? Иксара бросил на меня предостерегающий взгляд, но я и без его подсказок ничего говорить не собирался. Я не настолько наивен, чтобы считать, что императору нужен совет мальчишки. Молчишь, одобрительно произнес император и перевел взгляд на Иксара. Что ж, отдаю тебе должное, Адриан, ты умеешь выбирать себе людей. Благодарю, склонил голову Иксара. Император остановил на мне задумчивый взгляд, а меня так и подмывало глянуть на Юпри. Судя по всему, мы с Иксара промахнулись с определением источника интриги с моим награждением. Не противники рода Рамси тут отметились, а глава СИП. Он придумал способ захомутать мальчишку-гения, да только просчитался. И если Юпри давал какие-то гарантии или обещания императору, то после сегодняшней встречи он меня возненавидит. Такого провала он мне не простит. И неважно, что он сам не доработал, виноватым в его глазах все равно буду я. Ну и отчасти Эксера, пожалуй, но лично мне от этого легче не станет. Такие люди, как Юпри, ничего не забывают и не прощают. Вот только главы СИП мне во врагах и не хватало. Знаете, Виктор, тем временем начал говорить император, я сторонник теории равновесия. За ошибки всегда следует неизбежная расплата, это закон жизни, но и за победы должно быть вознаграждение. Любые полезные достижения должны цениться, и не только на словах. Если бы вы оставались частью сильного рода или клана, за ваши достижения ранга мастер вас вознаградили бы ваши родичи. А поскольку вас некому поощрить, я взял эту обязанность на себя. Я держал ровное выражение лица. Ничего не понял, мутная какая-то теория. Может, подростка эта идея и зацепила бы, но мне казалось, что мне банально пудрит мозги. Впрочем, согласия от меня никто и не требовал. Считайте, что сегодня мир, это я, слегка улыбнулся император. И за ваши достижения награду вам вручу я. Нехилое самомнение, ну да ладно. Мне, по сути, плюшки предлагают, ничего не требуют взамен, да и отказ с моей стороны не предполагается. Значит, берем. Благодарю, ваше величество, склонил голову я. Адриан, Виктор, кивнул нам император, показывая, что аудиенция подошла к концу. Рад был с вами встретиться. Ваше Величество, синхронно склонили головы мы и встали. Император провожал нас взглядом до тех пор, пока за нами не закрылась дверь кабинета. «Как тебе, парень?» – спросил император, когда за Виктором и его учителем закрылась дверь. «Бесполезный», – с сожалением произнес Юпри. Император вопросительно вскинул брови. «Вежливый, сдержанный, где-то даже уступчивый по мелочи», пояснил безопасник. На первый взгляд, ничего особенного, но стоит надавить, обнажается стальной стержень, и чем сильнее давишь, тем больше будет противодействие. Насмотрелся я на такой типаж, у меня лучшие агенты такие же. Так, может, еще раз попробуешь? Слегка улыбнулся император. Раз лучше такие. Бесполезно, покачал головой Юпри. Он не хочет служить, и это главный камень преткновения. Мальчишка четко знает свою цель, и не смотри на его смешной возраст, он очень быстро повзрослел. С его историей это и неудивительно. Он уже не откажется от своих намерений и принципов. Таких, как он, можно убить, но не сломать. Император задумчиво покачал головой. А использовать? уточнил он. «Либо договариваться о конкретной работе с честной оплатой», — ответил безопасник, «либо совсем в темную, четко просчитав его действия в конкретной ситуации». «В темную запрещаю», — спокойно сказал император. «Это будущий владыка, стратегический ресурс страны, молодой владыка, к тому же, а может и абсолют. Думаешь, Эксракова попала в ученики Неберет», — хмыкнул император. «А как же Рихард Дамар? Темная история», — поморщился император. «Да, Рихард не был гением, он мастера взял только в 20 лет. Но ты знаешь, что было дальше?» «Эксперт в 26», — ответил Юпри. «Ты не задумывался о том, что это мог быть хитрый ход Эксара? Во сколько гении становятся экспертами?» «В 22-23 года», — кивнул Юпри. «Я понимаю, о чем ты. Гении идут к рангу эксперт 6-7 лет, и Рихард Дамар взял эксперта за 6 лет. Ты не забывай, друг мой», — снисходительно добавил император, «что развиваться становится сложнее с каждым годом. Пластичность тела и энергосистемы в 16 — это не то же самое, что в 20, и уж тем более 20, не 25. Рихард Дамар не просто взял ранг за те же 6 лет, что и гений. Он взял его за более поздние 6 лет. Считаешь, он просто не сдавал на ранг сразу, как его брал? Считаю, он мог и владыкой быть», — кивнул император. «Неофициальным? Нет», — твердо ответил Юпри. «Я лично проверял Рихарда Дамар на дуэли, когда ему было 35 лет. Не был он владыкой. Или он уже был абсолютом и просто не показал тебе свой настоящий ранг», — насмешливо произнес император. Юпри задумался и промолчал. «Ты намекаешь на проблемы», — протянул он. «На глубокие проблемы. Ты знаешь, над чем работал Рихард Дамар», — ровно произнес император. «И если он действительно был владыкой и абсолютом, то взять его в родовой резиденции, не разнеся весь клановый квартал, могли очень немногие. Бала, Черути, это все ерунда, нет у них таких возможностей. Нейтрализовать владыку и всю систему защиты поместья, к которой он наверняка приложил руку. Десятка сильнейших родов», — подхватил мысль Юпри. «Или великие кланы, или наши зарубежные друзья», — едко выплюнул император. «Ты в меня совсем не веришь?» — укоризненно посмотрел на него Юпри. «Не могли мои ребята пропустить такое?» Император неопределенно покачал головой. «Ладно, что с мальчишкой делаем?» — спросил Юпри. «Пока ничего», — пожал плечами император. «Если он таков, как ты его описал, он резво пойдет вверх и начнет поднимать свой род, а мы ему поможем. Ненавязчиво, при случае. Будем ловить на живца», — с полуслова понял безопасник. «Можно и так сказать. Впрочем, я уверен, парень и сам будет рад найти настоящих виновников, тех, кто уничтожил всех его родичей. Не мешай ему, пусть выманит и высветит нам внутреннего врага». «Понял, понаблюдаем», — кивнул Юпри. «Глава 7. Не впечатлил тебя император?» — поинтересовался Эксара после того, как слуга проводил нас обратно, и мы вновь оказались среди гостей в павильоне героев. «Нет», — коротко ответил я. Потом покосился на учителя и вспомнил, что он в хороших отношениях с императором. «Это его равновесие», — поморщился я. «Спорная теория, но ей можно найти множество подтверждений», — нейтрально заметил Эксара. «И столько же опровержений», — хмыкнул я. «Мало преступлений остается нераскрытыми», — умный мальчик, — довольно кивнул Эксара. «Мне в свое время потребовалось несколько месяцев, чтобы найти этот аргумент. Правда, я был под впечатлением от разговора с императором. Это событие, вообще-то, только тебе почему-то все равно, а большинство юных аристократов спят и видят, как бы заслужить такую честь. Я лишь пожал плечами. Никогда особо не болел чинопочитанием. Роль рангов, репутаций, связи и так далее я понимаю. Но одно дело, учитывать и использовать сложившуюся иерархию общества, признавать и уважать чужие заслуги. И другое, внутренне поклоняться вышестоящим людям. Тем не менее, сторонников у теории равновесия немало, продолжил Эксара, и император в их числе. Я понял, учту, кивнул я. До начала церемонии награждения оставалось буквально минут 15, и людей, которые ее ожидали, заметно прибавилось, пока мы были у императора. Я бросил взгляд на пустынную территорию дворцового комплекса и увидел, что к нам приближается еще одна машина. Еще даже не все приехали, надо же. Эксара проследил за моим взглядом и произнес: «Пойдем, встретим». Судя по всему, он издалека узнал припозднившихся. Пока мы выбирались из толпы гостей, машина остановилась на подъездной дорожке к павильону героев, и из нее вышел знакомый парнишка. «Хо, Виктор!» — радостно воскликнула Миссат Рамси.